Эпилог в капкане. От пограничников на лыжах бежит под горку пастор Шлаг, в процессе бега превращаясь в дуршлаг. Копирайт Воронич. Среда, 2 августа. Продолжение. Обычно, завершив дело, Назгул еще на пару дней оставался в том месте, куда его в очередной раз занесло, и предавался, как писали классики, плотским утехам. Так было и в Харфакане, где они славно провели время с принцем. Но сейчас ему хотелось лишь одного – как можно скорее покинуть Киев. Назгул и сам толком не мог понять, в чем тут дело. В том, что он вывел российскую спецслужбу на Шульгина, своей вины он не чувствовал. Just business. Не нужно было чужие деньги себе забирать. Хамское поведение заказчика тоже вроде бы не из ряда вон. В Африке и не таких видали. Но все по совокупности продолжало тихо давить на мозги. Билеты на кипрские чартеры были по летнему времени все раскуплены наглухо, так что пришлось бронировать место в бизнес-классе до лондонского Хитроу, а уже оттуда добираться до Ларнаки. Ну, Лондон уже не Киев, ночку перекантуюсь. До вылета оставалось 6,5 часов. Что же, придется спать в самолете. Назгул вызвал курьера Federal Express и вручил ему пластиковый ящик с выписанным для поисков оборудованием. Не тащить же его ручной кладью. Сложил ноут в сумку, упаковал дорожный баул, вызвал горничную, сдал апартамент и спустился к машине. Оставалось лишь возвратить арендованный транспорт и вызвать такси до аэропорта. Сев за руль, вспомнил, что так и не дождался подтверждения трансфера. Связался по WhatsApp с толстым Томом, деньги так и не приходили. Набрал заказчика, но тот отключил телефон. Но это уже не его Назгула проблема. Утром вежливые британцы после завтрака в клубе свяжутся с теми, кто рекомендовал этих русских, и вежливо объяснят, что в мире капитализма рассчитываться придется в любом случае. Поэтому лучше сделать это как можно быстрее, чтобы не портить карму и цвет лица. У покойников оно обычно землистое. Выезд из двора, узкий арочный проезд перегородила машина скорой помощи. Назгул дисциплинированно начал сдавать назад, как вдруг дверь с водительской стороны резко открылась, и в бок ему уперся пистолетный ствол. «Опергруппа СБУ, вы арестованы». Назгул спокойно положил руки на руль, ожидая дальнейших действий. «Выходи, чмо!» – скомандовал голос с характерным акцентом. «Интересно, с каких это пор в СБУ берут москвичей?» «Предъявите документы и укажите причину задержания». Но ему не ответили. Не дав опомниться, схватили за руку и жестко выдернули из салона. Он потерял равновесие и ощутил мощнейший удар в бок коленом, от которого потемнело в глазах. Кто-то жестко заломил ему руку и бегом отконвоировал до скорой. «Тачку его отгони», — скомандовал кому-то тот же московский голос. «А шмотки с собой прихвати». Это было последнее, что он услышал перед тем, как его закинули в машину и врезали чем-то тяжелым по голове. Назгул довольно быстро пришел в себя, скорая двигалась, а похитители, стянув руки скотчем, деловито его обыскивали. Достав из кармана деньги и документы, уложили лицом в пол, сами расселись по боковым скамейкам, поставив на спину ноги. Двое или трое, не видно. Назгул застонал, пошевелился и сразу же получил синхронно удары в правый и левый бок. Двое. «Чего вы хотите?» – спросил он, стараясь выглядеть максимально напуганным. «Мы? Да ничего», — гыгыкнув, ответил правый. «А вот у шефа имеются к тебе вопросы». «У какого шефа?» «Ну, не у твоего же, у нашего». «А ты не ссы, а не скин. Сегодня посидишь на подвале, а завтра тугрик сам прилетит. Лично хочет с тобой говорить. Ты, говорят, сильно шустрый». Слушая похитителя, Назгул оценивал диспозицию. Люди тугрика из России. Как они могли его вычислить? «Ну, это не проблема. Заказчик сдал». Только он знал адрес Назгула и имел контакты с банкиром. Эх, говорил же толстому Тому, не вяжись с их спецслужбами. Назгул мог, конечно, поддержать разговор, но рассчитывал быть сегодня вечером в Лондоне, а потому ни сидение на подвале, ни тем более встреча с заказавшим его фигурантом в его планы ну никак не входило. По крайней мере, пока. Хотя, похоже, в Лондон он сегодня точно не попадет. Правда, не по той причине, по которой думают эти гении силового захвата. Он застонал и задергался, словно эпилептик. «Грусть, посмотри, он, кажется, бля, канает. Ну так хули, ты же его папочкам со всей дури въебал. Чё, сдохнет? Босс приказал взять живым». «Ты живой, Чамара?» «Молчит. Нужно глянуть. Шон, подержи его на прицеле, пока я посмотрю». Нога груздя проелозила по спине Назгула и опустилась на пол. Похититель склонился над жертвой. Этого было вполне достаточно. Мгновенно развернувшись, Назгул врезал каблуком по руке Шона, держащий направленный на него пистолет. Пистолет громыхнул, склонившегося над ним груздя откинуло к борту машины. Не давая Шону опомниться, Назгул, сжавшись словно пружина, вскочил на ноги и нанес противнику серию неприцельных ударов, стараясь попадать в лицо и живот. Ошарашенный похититель почти не сопротивлялся, упал на спину, задев головой какой-то ящик, да так и остался лежать с выпученными глазами. Похоже, шею сломал. Чтобы освободить руки от скотча, понадобилось пара-тройка секунд. Получив свободу движений, Назгул первым делом оглядел раскинутые по салону тела. Да, все точно, у Шона перелом шеи, грусть с пулей в глазу. Машина резко вильнула, затормозила, водитель опомнился. Ну что ж, теперь займемся и им. Назгул рванулся вперед, подобрав на ходу пистолет. Водитель, удерживая руль, пытался связаться с кем-то по телефону. Назгул подскочил сзади, упер ствол в затылок. «Тормози, сука, пристрелю!» Водитель уронил телефон, дернул рукой, мол, слушаюсь, и начал сбрасывать газ. Машину подбросило на кочки, и палец Назгула, не удержавшись, попал на спуск. Водитель с развороченным затылком уткнулся лицом в торпедо. Нога непроизвольно ударила по акселератору. Скорая взбрыкнула и, набирая ход, понеслась по пустой дороге. Две студентки ждали маршрутку на остановке. Село у них было маленькое, и машины здесь проезжали нечасто. Ну а городскую скорую помощь так они тут вообще видели в первый раз. «К бабе Маше, что ли, так летит?» – спросила подругу Настя. «К ней больше не к кому». Однако обе не угадали. Проскочив, не снижая скорости, единственную сельскую улочку, скорая понеслась дальше по грунтовке, ведущей в лесхоз, за которым на берегу Днепра располагалась старая фабрика, давно уже выкупленная каким-то олигархом. Свернув на просеку, Назгул проехал еще метров 100, остановился, выгрузил из машины свой ноутбук и баул. Стараясь не испачкаться в крови, протер, где мог, отпечатки и ломанул через лес в направлении Киева. Вырваться из капкана – это полдела. Теперь нужно по горячим следам разобраться с охотниками. Продолжение следует. Киев, 4 февраля, 26 июня 2018 года.